Глава вторая. Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный. Я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию самое деревенское. Я не здешний, а дальний. Рукомеслом я каменщик, рожден в старой русской вере. По сиротству моему я с измальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кириллова. Этот Лука Кириллов жив по сии дни, он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили. Кажется, всю Россию и зашли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем. Даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались, то есть имели при себе свое Божие благословение. Лука Кириллов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые причудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью придивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел. И что были за во имя разные идеи Иисусы, и нерукотворный спас с самоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы одеяниями, каковые, например, индикт, праздники, страшный суд, святцы, соборы, отечество, шестоднев, целебник, седмица с предстоящими, троица с Авраамлием поклонением у дуба Мамврийского. И одним словом всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут». Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове. А о Греции говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы всю эту свою святыню страстную любовью. И сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали, и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших корабьях, всюду, куда сами шли». Особенно же были при нас две иконы. Одна с греческих переводов старых московских царских мастеров. Пресвятая Владычица в саду молится, а пред ней все древеса, кипарисы и олинфы до земли преклоняются. А другая — ангел-хранитель строганого дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях. Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет. Глянешь на ангела — радость. Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный. Взор умилен, ушки староцами, в знак повсеместного отовсюду слышания, одеяние горит, рясны золотым преиспещрено, доспех пернат, рамена припоясаны, на персях младенческий лик Эммануилев, в правой руке крест, в левой — огнепалящий меч. Дивно, дивно! Волосы на голове кудреваты и русы, с ушей появились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы, как снег, а из-под лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется? Молишься о сини, и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! и были с эти два образа для нас все равно, что для жидов их святая святых, чудным веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой корабье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили. Владычицу завсегда при себе Луки Кириллова хозяйка, Михайлица, а ангеловое изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевый кошель на темной пестреди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона всем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями. Лука Кириллов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает. За ним на вазу Михайлица с Богородичной иконой, а за ними мы все артелью выступаем. А тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет. То есть просто сердцу и уму восхищение. Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача. Работы всегда находились хорошие, промежду собой у нас было согласие, от домашних приходили все вести спокойные, и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с причудную его иконою, кажется, труднее бы, чем с жизнью своею, не могли расстаться. Да и можно ли было бы думать, что мы как-нибудь по какому ни есть случаю сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все до сего часа исхоженные нами пути были, что дебри темная и бесследная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю? «Нет, как же, сделайте милость, продолжайте», — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом. «Извольте-с, послушествую вам, и как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные девиса от ангела».